«У тебя отец есть, Роберт?» — спросил отец Милки. «Есть», — помедлив, ответил робко. «Воевал?» «Да, танкистом был». «Ух ты, здорово!» — обрадовался Милкин отец. «У кого воевал?» «Не знаю точно. Кажется, в армии рыбалка». «Ух ты!» Отец хлопнул себя ладонью по колену. «И я у рыбалка. Как фамилия? Звание какое?» «Капитан Крохин». «Не припомню что-то». Милкин отец пожевал губами, видимо, перебирая в памяти фронтовых друзей. «Ну, капитанов в армии тьма тьмущая. Ты меня с ним познакомишь, слышь, Роберт? Нам есть что вспомнить». Улыбка, возникшая на его изуродованном лице, была светлой и печальной, и лицо уже не казалось таким страшным. Робко хотел что-то сказать, но Милка умоляюще взглянула на него, приложила палец к губам, умоляя молчать, и Робко промолчал. Но отцу хотелось поговорить, он разволновался. «Нам повезло на войне, Роберт, мы хоть живые пришли». «Мой отец не пришел», — ответил Робко и опять взглянул на фотографию, висевшую в простенке между окон. «Погиб? Когда? Где?» — встревожился отец Милки. «Нет, пропал без вести». «Да», — вздохнул печально он. «И таких тьма тьмущая. А может, в танке сгорел и не нашли? Там ведь, знаешь как, с костями сгорали. Один пепел и оставался, как в аду. Мать-то ждет, небось?» «Ждет». «Молодец. Жаль женщину, а молодец. Значит, любила по-настоящему. И тебя, значит, любит. Ты на отца похож или на мать?» «Не знаю. Мать говорит, что на отца». Робко говорил и чувствовал, как в глазах набухают слезы, и он сейчас заплачет. Милка это чувствовала и с состраданием, глядя на Робку, сказала: «Ну хватит, пап, старое-то бередить». «Для кого Милка старая, а для кого до конца жизни сегодняшняя? Раз без вести пропал, стало быть, нужно ждать. Сам-то ждешь?» «Жду». «Молодец. Жизнь, Роберт, такие фокусы выкидывает, ни одному писателю не сочинить. Глядишь, и явится домой живой и здоровый, пьяный, нос в табаке и грудь в медалях». И Милкин отец гулко рассмеялся, сразу посерьезнел. «Ты извини, ты слышь, жди, всем назло жди». Он встал, прихватив свою тонкую тросточку, и пошел к постеленной кровати, но тросточкой по полу не постукивал. Видно, знал в этой комнате все наизусть. Милка вытолкнула Робку за дверь, шепнула: «Подожди, я сейчас». Робка стоял в темном коридоре и беззвучно плакал, растирая ладонью слезы по щекам. Впервые, может быть, за всю жизнь он так остро почувствовал, что отца нет, и никогда он не вернется, а где его могила, один Бог ведает. И, конечно, его отец был вот такой же, как отец Милки, сидящий на башне танка, смеющийся, сильный и красивый, вся грудь в орденах и медалях. И была потом первая в жизни Робки ночь с девушкой. Он видел в темноте ее глаза, лицо. Он чувствовал, как замирает и обрывается сердце, падает в пропасть, и у пропасти этой нет дна. «Робочка, Роберт», — шептала Милка, — «любимый ты мой, хороший мой, счастье мое, самое-самое большое счастье». Маленький ночничок светил в головах на тумбочке. Волосы Милки, рассыпавшиеся по подушке, отливали чистым золотом. Они лежали обнявшись, изнемогшие, мокрые и умиротворенные. Милка перебирала в пальцах прядки его волос, спросила задумчиво: «А почему тебя Робертом назвали?» «Отец назвал. Все Иваны, — говорит, — да Кузьмы, а я вот Робертом назову, если парень родится. Он, когда в школе учился, у них учитель истории был, какой-то ссыльный латыш, Робертом звали». Робко задумался, вдруг спросил, заглянув ей в глаза: «Тебе, наверное, скучно со мной?» «Почему?» Она с улыбкой смотрела на него, поцеловала в уголок рта и переспросила: «Почему ты так решил?» «Ну, вон ты, какая красивая!» — смутился Робко. «А я правда красивая?» Она приподнялась на локте, заглянула ему в глаза, переспросила с недоверием: «Правда красивая?» Робко вздохнул, рукой несмело провел по ее золотистым волосам, потом обнял, прижал к себе изо всех сил, так что у обоих захрустели суставы, проговорил: «Милка». Этот день принадлежал только им. Они катались на чертовом колесе в парке культуры и отдыха имени Горького. Сверху открывался захватывающий вид на Москву-реку, набережную. Вдали были видны кремлевские башни. Кабинка в чертовом колесе раскачивалась, и Милка в страхе прижималась к робке, панически глядя вниз. Потом они дурачились в комнате смеха, хохотали, глядя на свои отражения в кривых зеркалах. Милка показывала на себя и робку, а рядом хмурился какой-то толстяк, явно недовольный своим отражением. Потом они загорали на узком пляже Ленинских гор. Теперь они назывались Ленинскими вместо Воробьевых. Вдалеке на круче в самое небо вонзался шпиль университета. Рядом веселая компания парней и девушек играла в волейбол. У самой воды плескались и орали ребятишки. Другая компания на расстеленных одеялах распевала, закусывала и шлепала картами. Видно, играли в дурака, потому что то и дело слышались взрывы хохота. Зав столовой сказала, что нам квартиру могут дать отдельную, в Черемушках, негромко говорила Милка. Там целые кварталы новых домов строят. Даже не верится. С ванной, со своей кухней, представляешь? Не очень, усмехнулся робко. Я отцу рассказала, он даже заплакал, бедняга. Трехкомнатная квартира, а у нас и мебели-то никакой нет. Милка тихо рассмеялась. Зато у Юльки и Андрюшки будет своя комната. И у меня. Трюмо куплю. Стол большой, круглый, шкаф. Она мечтала, глядя прищуренными глазами в небо. Там большая дождевая туча наползала на солнце. Милка замолчала, нахмурившись. «Ну, стол купишь, шкаф?» — спросил, подождав робко. «Дальше что?» «Ты в предчувствие веришь?» — вдруг спросила Милка. «Не знаю. А чего в них верить? Что будет, то и будет», — ответил робко. «У нас одна соседка все на картах гадает. Нагадает одно, а случается другое». «Так то карты. А эта душа твоя тебе сигнал подает». Милка приподнялась на локте, наклонилась над робкой, лежащим на спине, посыпала из ладони ему на голую грудь песка, спросила грустно. «Испортила тебе настроение, да? Какой-то ты смурной стал, чего? О чем-нибудь плохом подумал?» «Да, подумал», вздохнул робко, перевернувшись на живот. «Со мной в квартире кассирша живет, тетя Поля. Так у нее в магазине кассу ограбили. 26 тысяч разом свистнули. Она так выла, что до сих пор в ушах стоит. Ей всей квартиры и деньги стали собирать, 3 тысяч не хватило. Она деньги внесла, а директор собирается все равно уволить. Вы, говорит, доверие коллективу потеряли. Может, вы сами деньги взяли, а теперь на воров сваливаете?» «Она ж деньги внесла, как же так?» — не поняла Милка. «А 3 тысячи можно из получки высчитать». «Это ты так считаешь, а директор по-другому». «А как же ограбили? Бандиты?» «Да кто-то вошел, когда в магазине никого не было. Полина и продавщицы в подсобку за мукой побежали. А кассу закрыть она в попыхах забыла. Кто-то вошел, взял и смылся. Перед самым закрытием. Полина-то как раз инкассатора ждала, деньги пересчитала. Ну, дура, раззява, чего с нее взять? А если уволят, то, говорят, ей такую статью в трудовую книжку запишут, что ни на какую работу не возьмут». «Ужас!» Милка покачала головой, и какая-то мысль промелькнула в ее глазах, какое-то воспоминание. И ей вдруг стало зябко. Она руками обхватила голые плечи, спросила: «Давно это было?» «А помнишь, я к Гаврошу пришел, а вы там гуляли компанией, а потом мы втроем ушли?» «Помню». И страх мертвенным холодом обдал сердце. «Ну вот в тот вечер. Да главное другое. Ну уволит и черт с ним. Но у нее же детей 2. Пока она другую работу найдет, кто их кормить будет, понимаешь?» «Это я хорошо понимаю», — прошептала Милка, и ей отчетливо вспомнился тот вечер, как они с Гаврошем пришли к пустому гастроному, а потом он выскочил оттуда, как ошпаренный, и потащил ее в другой магазин. И вид у него был какой-то перепуганный. Вдруг еще одно воспоминание, совсем недавнее, всплыло в памяти. Гаврош и его компания гуляли в столовке, и Гаврош показывал ей пачку сотенных, развернув их веером, спрашивал: «Ты когда-нибудь столько видела?» И снова страх холодом окатил сердце. Тяжкое предчувствие стало обретать черты уверенности. «Какой ужас!» — повторила Милка. Но теперь эти слова относились к Гаврошу, а не к кассирше Полине. Рядом с ними упал мяч. Робко поднял его над головой, ловким ударом отправил ребятам, игравшим в волейбол у самой воды. Домой они возвращались на речном трамвайчике. Усталое покрасневшее солнце садилось за домами, и окна домов светились будто по стеклу, рассыпали остывающие угли от костра. На верхней палубе было ветрено, и потому почти все лавочки были пусты. Народ спустился вниз трамвая. Робка и Милка сидели на лавочке у самого борта. Робка обнял Милку за плечи, прижал к себе. В радиорубке крутили радиолу и транслировали на всю реку. «В целом мире я одна, знаю, как тебе нужна. Джонни, ты мне тоже нужен». «Работать пойду», — нарушил молчание Робка. Впервые он ощутил острые чувства взрослого мужчины, ответственного за чужую судьбу и жизнь, и еще крепче прижал к себе Милку. «Ну и дурак», — скинула голову Милка. «Зачем?» «Сколько можно у матери на шее сидеть?» «Хоть 10-й класс закончи, дурень». Она потерла щекой о его плечо. «У меня вот не вышло учиться. Знаешь, как теперь жалею?» «В школе вечерней молодежи можно учиться», — ответил Робко. «Можно, да не нужно», — упрямо возразила Милка. «Видела я эту учебу. Девчонки ходят туда, чтобы жениха найти, а парни девок кадрить». «Ладно, Милка», — улыбнулся Робко. «Живы будем, не помрем. А помрем, не будем живы». «Ты как Гаврош заговорил», — нахмурилась Милка. «Тому тоже все трын-трава». «Ох, Робочка, знала бы, что жизнь такая хреновая, ни за что бы не родилась». Она поцеловала его в губы. «А это от тебя не зависело», — улыбнулся Робко. «В этом-то и главная беда». Она опять поцеловала его. Потом они никак не могли проститься. Обнимались в подъезде ее дома, отскакивая друг от друга каждый раз, когда хлопала входная дверь, и вновь прижимались друг к другу, целовались жарко, так что перехватывало дыхание. «Господи, как не хочется прощаться!» — шептала Милка. «А к тебе можно?» — осторожно спросил Робко. «Отца не боишься?» — лукаво улыбалась Милка. «Пошли!» — дернулся к лестнице Робко. «А мама твоя?» — Милка не тронулась с места. «Вторую ночь не ночуешь дома, она ж с ума сойдет!» «Иди домой, Робко, иди!» И Милка подтолкнула его к дверям подъезда. Робко появился дома, когда на кухне полыхал очередной скандал. Теперь камнем преткновения, яблоком раздора, стала комната давно умершей старухи Розы Абрамовны. Несмотря на страшную нехватку жилой площади, комната старухи простояла опечатанной до лета 55-го. За комнату с усердием боролся Игорь Васильевич. Бегал по разным инстанциям, обивал пороги кабинетов райкома партии, райисполкома, писал заявления, собирал справки. Везде он доказывал, называя себя деятелем культурного фронта, что именно ему и его семье нужна эта свободная комната. Он даже побывал на приеме у первого секретаря райкома и третьего секретаря горкома Москвы, о чем с гордостью рассказывал на кухне соседям, а дома Нине Аркадьевне. Они уже спланировали, какую мебель купит и где ее поставят. Последние полгода Игорь Васильевич походил на помешанного. О чем бы ни заходил разговор, он сводил его к комнате Розы Абрамовны и своему праву занять эту комнату. Ему возражали, но как-то без зуба, неуверенно. Слишком силен был напор. «Этот грамотей до Хрущева дойдет, а свое вырвет», — говорила Зинаида. «Тьфу, чтоб его черти съели». «А мы что же, правов не имеем, лучше его живем. А ты, Люб, чего молчишь? Друг у друга на головах сидим и молчим». «Ну, иди в райисполком и требуй», — подавал голос Егор Петрович. «Чего на кухне митинг устраивать?» «Это тебе, дураку, в исполком идти надо. Ты мужик или кто? Тютя». «А меня моя жилплощадь удовлетворяет», — заносчиво отвечал Егор Петрович. «Тебе, пьяницы, и в хлеву хорошо будет», — заводилась Зинаида. «А я вот пойду. Я все скажу про этого деятеля культурного фронта. В ресторане он себе окопы вырыл». «Люба, ты чего молчишь?» Второй раз обращалась к ней уже разъяренная Зинаида. «Да идите вы все! Надоело!» В сердцах махала рукой Люба и уходила к себе. «Ну да, у тебя другая политика», — ехидничала вслед Зинаида и косилась на Степана Егорыча, который по своему обыкновению сидел у окна на стуле и курил. Такие перебранки по поводу комнаты Розы Абрамовны случались раз или два в месяц, потом как-то все забывалось. И, конечно же, Зинаида никуда не ходила и ничего не требовала. Ее хватало только на скандальные протесты и возмущения на кухне. Такой уж характер. Главное — накричаться, навозмущаться, отвести душу, и опять можно жить так же, как жил прежде.